Канон святых книг и святое предание. Христианское вероучение, сосредоточенное в двух источниках, Святом Писании и Святом Предании, должно было остаться неизменным в том виде, в каком оно заключалось в них. Первую заботу Церкви времен послеапостольских было привести к единству источники своего вероучения. Церковь, составляя сборники всех писаний, поступала со строгой разборчивостью, и только после продолжительных исследований о той или иной книге, хотя принадлежавшей апостолам, но не общеизвестной, принимала ее в состав сборника священных книг. Постепенно образовался один во всей Вселенской Церкви сборник священного писания Нового Завета или канон священных книг Нового Завета, страница 49-я. Долгое время возникали споры относительно отдельных посланий святых апостолов. В IV веке Церковь вынесла окончательное решение по поводу спорных вопросов. Принимая в канон священных книг по проверке из писаний апостольских, о которых возникали споры, Церковь, вместе с тем, исключила из священных книг писания неапостольские и решительно отвергла все книги, подложные и апокрифические. Каковы, например, Евангелие от евреев, от египтян, Евангелие Никодима, Евангелие Фомы, Деяния Павла, Апокалипсис Петра и прочие. Церковь заботливо охраняла неприкосновенность святого предания, признавая священным апостольским только то, которое, несомненно, исходило от святых апостолов и не противоречило их писаниям. Первыми хранителями апостольского предания были предстоятели церквей, непосредственные ученики апостолов, ими самими поставлены. Они, в свою очередь, передавали предание своим преемникам. Замечательно свидетельство о таком способе хранения предания святого Иринея Лионского, ученика святого Поликарпа Смирнского. «Быв еще отроком, — писал он к Флорину, впавшему в ересь, — я видел тебя в Нижней Азии у Поликарпа. Тогдашние я помню тверже, чем недавние, потому что познания детского возраста, укрепляясь вместе с душою, укореняются в ней». Так я могу наименовать даже место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп. Могу указать все входы и исходы его, начертать образ его жизни и внешний вид, изложить его беседы с народом, описать его обращение с Иоанном, как он сам рассказывал, и с прочими самовидцами Господа. Изобразить, как он сам припоминал слова их, как и что слышал от них о Господе, как он пересказывал о его чудесах и учении, о чем получил предание от людей, которые сами видели слово жизни. Я записывал слова его не на бумаге, а в сердце, и благодать Божия помогает мне всегда сохранить их в свежей памяти. Всякое учение проверялось преданием и только после этого признавалось правильным. Свидетельство предания по Тертуллиану и Иринею, пишет Смирнов, важно также для оценки подлинности писаний апостольских. Только тогда, по учению их, то или другое писание должно быть признано апостольским, когда таким оно признается церквами апостольскими и теми, которым первоначально написано. С течением времени мало-помалу при постоянном общении всех частных церквей по возникавшим касательно вероучений и книг Святого Писания вопросам составилось единое предание всей Вселенской Церкви, которое стало сохраняться не устно только, но и письменно в творениях православных отцов Церкви. Страница 50.